Здравствуйте, друзья! Здесь мы обсуждаем реальные криминальные истории. И сегодня я приготовил для вас очередное захватывающее дух дело. Переходим к видео. Открытость для общения – это хорошо в большинстве случаев, но не всегда. Порой излишнее дружелюбие и доверчивость открывают уязвимые места, а если это происходит, всегда есть риск стать жертвой. Молли Мэттисон родилась 18 мая 1994 года и стала вторым ребенком в семье. Ее старшего брата звали Ник. Прошли годы, семья усыновила двух мальчиков из Кореи, Макса и Бена. Для всех братьев старшая сестра Молли стала второй матерью. Она была очень ответственной по отношению к ним, строгой, но любящей. При рождении девочки все семейство проживало в Фэрфаксе, штат Вирджиния, США. Когда ей исполнилось 3 года, они переехали в Уинтер-Парк, штат Флорида. Во время обучения в школе девушка была участником команды по лакроссу. Она увлекалась этой спортивной дисциплиной, потому что ей занимался ее родной брат. Помимо увлечения спортом, Молли была членом методистской церкви. Вера имела большое значение для всей семьи Мэттисон. Каждое лето Молли работала волонтером в летней библейской школе. Совершила несколько миссионерских поездок. Для нее все это было не только верой, но и возможностью пообщаться с прекрасными людьми. Молли всегда была позитивной, общительной и охотно протягивала руку помощи ближнему. В 2010 году семья девушки в очередной раз переехала. На этот раз супружеская пара с детьми оказалась в Техасе. Молли уже исполнилось 16 лет. Она собиралась поступать в университет Арканзаса и уехала в другой штат. Именно здесь она познакомилась со своей будущей лучшей подругой по имени Сатон. Девушка с самого начала решила, что Молли несколько странная, но в хорошем смысле. У нее был очень веселый и энергичный характер, острый ум. В период обучения в университете Молли начала пробовать новое и даже сделала несколько татуировок. Но она скрывала их от родителей. Несмотря на высокие академические успехи и большие перспективы, в 2015 году на последнем курсе Молли решила бросить учебу, так как хотела взять перерыв. Ей нравилось в Арканзасе, но она решила вернуться домой и начать все заново. Всего в нескольких минутах от старого дома родителей она сняла небольшой домик, который был построен на территории местного учителя. Молли не просто так решила бросить учебу. Она просто хотела поменять специализацию и теперь планировала перевестись в местный университет, чтобы получить степень в области социальных наук. Естественно, на все это требовались деньги, поэтому она трудоустроилась на неполный рабочий день в магазин женского белья. К 2017 году Молли исполнилось 22 года. Она все еще жила одна, пыталась быть самодостаточной, продолжала поддерживать связь со своей семьей. Девушка находилась на том жизненном этапе, когда оставалось окончить обучение, найти более перспективную работу и начать строить карьеру, а затем и семью. Как и все молодые люди этого возраста, она вела активную деятельность в социальных сетях. Помимо публикации фотографий и коротких историй о себе, она постоянно поддерживала связь со своими близкими и друзьями. Молли делала постоянные публикации о своей жизни и досуге. 9 апреля 2017 года было обычным воскресеньем. Студентка заехала к родителям, пообщалась с ними. Вечером она собиралась доделать курсовую работу для университета, а на следующий день ей предстояло не только учиться, но и работать в магазине. Поэтому после короткого визита девушка уехала из родительского дома. Это был последний раз, когда ее видели живой и невредимой. Понедельник, 10 апреля, шел своим чередом. Казалось, все обычно. Но в 15:40 матери Молли позвонил менеджер, который работал с ее дочерью. Женщина была встревожена. Заявила, что Молли не вышла на смену, которая началась в 1:00. При этом до нее не удавалось дозвониться. Она игнорировала все звонки. Естественно, это выглядело необычно. Было совершенно не характерно для такой ответственной девушки. Молли никогда не пропускала работу и не позволяла себе даже опаздывать. Сначала мать девушки пыталась себя успокоить, но, когда и сама не смогла дозвониться до дочери, решила поехать к ней домой и все проверить. По пути женщина продолжала звонить, но Молли молчала. Мать связалась с соседкой дочери, просила выглянуть в окно, чтобы удостовериться, что автомобиль стоит на подъездной дорожке. Соседка подтвердила, что машина на привычном месте. После этого тревога матери только усилилась. Она не могла понять, что могло случиться, почему дочь не уехала на работу. Женщина успокаивала себя тем, что дочь заболела, плохо себя чувствует, поэтому не смогла добраться до работы. Но интуиция подсказывала ей, что произошло нечто плохое. Подъехав к дому, мать сразу бросилась к входной двери, но никто не отреагировал на стук. Женщина заметила, что замок не заперт. Это еще больше ее встревожило. Мать вошла в дом, на ее крики никто не отвечал. В зале и комнате для гостей все было как обычно, за исключением спальни Молли. Здесь царил небольшой беспорядок, будто отсюда в спешке кто-то уезжал. Единственным странным обстоятельством в спальне было разбитое зеркало во весь рост, лежащее на полу. Еще больше Трейси забеспокоилась, когда нашла сумочку со всеми личными вещами дочери. Здесь были документы, ключи, деньги, мобильный телефон. Естественно, Молли не могла бы уйти, не забрав всего этого с собой. Когда женщина вошла в маленькую ванную комнату, то увидела свою дочь, лежащую на полу в душевой кабинке. На ней была мокрая футболка. Волосы также все еще оставались мокрыми. Дочь не реагировала ни на что, поэтому мать обратилась в службу спасения. Диспетчер консультировал Трейси, как оказать первую помощь. Когда женщина вытаскивала дочь из душевой кабины, ощутила, насколько холодная та на ощупь. К моменту приезда парамедиков здесь также уже был отец Молли. Удостоверившись, что Молли погибла, медики передали все это родителям, ожидающим снаружи дома. Они были поражены этой новостью, так как девушка не страдала ни от каких болезней, зависимостей и проблем, о которых знали мать и отец. Парамедики считали, что девушка могла добровольно уйти из жизни. У нее в ванной комнате действительно было несколько рецептурных препаратов. Однако родные не верили, что дочь могла пойти на такое. Она не была из числа людей, способных наложить на себя руки. Следующее о трагичном происшествии узнала лучшая подруга Молли, Сатон. Подруга рассказала, что пыталась связаться с ней с самого утра, но безуспешно. Только ближе к вечеру Сатон получила короткое сообщение с неизвестного номера. Кто-то сообщил, что сочувствует утрате. После этого подруга узнала, что произошло. На улице возле гостевого дома, который арендовала девушка, царил настоящий хаос. Здесь было несколько автомобилей полиции, медики и члены семьи погибшей. Соседи знали, что Молли была единственной, кто здесь жил, поэтому быстро поняли, кто стал жертвой. Слухи о смерти девушки распространялись молниеносно. События, связанные с гибелью студентки, казались настолько странными, что привлекли десятки обеспокоенных местных жителей. Люди не только горевали о утрате, но и активно обсуждали трагедию, пытались выяснить, что произошло на самом деле. Версию с добровольным уходом из жизни не поддерживал никто. У Молли никогда не было причин лишать себя жизни. У девушки был сильный характер. Она скорее была готова бороться с любыми проблемами, чем выбрать такой способ их избежать. Так как Молли не из тех, кто держит все в себе, постепенно пришли к выводу о несчастном случае. Сотрудники полиции решили, что она могла просто случайно упасть в душе и удариться головой. К этому моменту полицейские уже осмотрели ее дом, пытаясь найти ответ на вопрос, который всех беспокоил. Здесь не было очевидных признаков проникновения, разбитых окон, дверей, перевернутой мебели или брызг крови. Ничто не выделяло дом девушки как место, где произошла смертельная борьба или нападение. Дверь не была заперта, что не было характерно для Молли, но могло быть списано на случайность. Электроника и ценные вещи оставались на своих местах, а значит, ограбление также отпадало. Прибывшие на место полицейские не знали, как расценивать этот случай, потому не спешили с выводами, но решили вызвать детективов по расследованию убийств. Хотели отбросить данную версию окончательно, чтобы продолжить работу в других направлениях. Когда следователи прибыли в домик, также предположили, что Молли могла добровольно уйти из жизни, но близкие в очередной раз наотрез отказывались принимать эту версию. Она не употребляла запрещенных веществ и была в прекрасном эмоциональном состоянии. При изучении ванной комнаты и других частей дома не удалось найти никаких посторонних отпечатков пальцев. Все казалось совершенно обычным, пока детективы не обратили внимания на стиральную машину. Внутри оставалось насквозь мокрое белье, как будто его только что закончили стирать. Это не совпадало со временем смерти. Белье явно забросили стирать после смерти девушки, и это был некто посторонний. Самым странным было даже не это. Внутри обнаружили пару мужских трусов, при том, что Молли жила одна и официально ни с кем не встречалась в этот период. Помимо этого, здесь были ее нижнее белье и шорты, а также постельные принадлежности, но они были сняты с кровати выборочно. Детективы пришли к выводу, что вещи в машине были не случайностью, преступник пытался уничтожить улики. Также пришли к выводу, что девушку отвели в душ и поместили под струю воды, чтобы удалить вещественные доказательства, поэтому она и была такой мокрой. После этого обратили внимание на маленькие красные точки вокруг глаз и на лице Молли. Было очевидно, что это следы от удушения. Сопоставив два фактора, детективы пришли к выводу, что гостевой дом являлся местом убийства. После этого дом оцепили. На ночь у двери оставили офицера, чтобы присматривать за территорией, и внутри ничего не трогали, ожидая прибытия криминалистов. В это же время проводилось вскрытие. Судмедэксперт подтвердил догадки следователей. Молли действительно погибла из-за удушения. Кроме того, она получила травму головы тупым предметом. Вероятно, удар был нанесен со спины, стал неожиданностью и оглушил девушку, так как оборонительных травм не было. Поскольку Молли нашли с обнаженной нижней частью тела, предположили, что мотивом могло стать изнасилование. Были проведены соответствующие анализы в надежде найти профиль ДНК преступника. Уже 11 апреля 2017 года члены семьи Мэттисон узнали, что их дочь была жертвой убийства, а не случайности, поэтому их пригласили в участок, чтобы мать и отец обстоятельно рассказали обо всем, что знали. Эта ужасная новость повергла в шок всех, кто был хорошо знаком с убитой студенткой. Ее друзья собрались вместе в интернете и начали обсуждать нападение на Молли. Для этого использовалась специально сформированная группа в социальных сетях. Они не только предполагали, что могло произойти с девушкой, но также составили довольно большой список всех друзей и знакомых, с которыми общалась Молли. Это стало ценной информацией для полиции. Ближайшее окружение жертвы сработало даже быстрее сотрудников правоохранительных органов. Уже через пару дней, пока детективы продолжали проверять молодых людей, они предоставили имя. Считалось, что причастным к преступлению мог быть Дэвид Уолтон, один из парней, с которыми Молли встречалась последние несколько месяцев. Они дружили со школьных времен, стали общаться незадолго до убийства. Их первая встреча состоялась за несколько дней перед тем, как девушка умерла. Когда с Дэвидом Уолтоном пообщались детективы, он признался, что был знаком с Молли, но только как друзья. Оба не планировали строить романтических отношений и просто общались. Юноша заявил, что у него был контакт с девушкой, но они занимались сексом без обязательств и только один раз. По его словам, 9 апреля он провел с Молли, но не был причастен к нападению и изнасилованию. Молодой человек рассказал, что еще тем утром они случайно встретились в продуктовом магазине, затем вместе играли в бильярд, после чего Дэвид ушел. Он показал сообщение от Молли, которая пожелала ему приятного дня на работе и сказала, что любит. Со стороны это казалось серьезнее, чем просто дружеская переписка, но Дэвид сказал, что она со всеми общалась в такой кокетливой манере. После работы он сразу пошел домой и играл в онлайн-игры с друзьями. Дэвид предположил, что знает, на кого детективам следует обратить внимание. По его словам, Молли один раз упоминала парня, который приехал из Арканзаса. С ним она познакомилась еще в период обучения в колледже. Его звали Райан Пикок. Дэвид был уверен, что у него был романтический интерес к девушке, который остался без ответа. Когда детективы связались по телефону с Райаном, чтобы пригласить в участок для общения, сначала это была непринужденная беседа. Но когда ему сообщили о смерти Молли, тон беседы резко изменился. Он пытался держаться и не проявлять эмоций. Парень заявил, что сможет поговорить об этом через месяц или даже два. После этого молодой человек просто положил трубку. Естественно, такой расклад не устраивал следователей. Его поведение выглядело слишком подозрительно. После еще нескольких звонков Райан согласился на общение с детективами, но только телефонное. По словам Райана, они действительно встречались с Молли, но нерегулярно. Между ними не было ничего серьезного. Райан признался, что в день гибели студентки, утром, общался с ней по телефону, но настаивал, что не видел ее лично уже давно. Когда его спросили по поводу задержки, озвученной при первом звонке полиции, он сказал, что действительно очень занят, так как готовится вступить в управляющую должность в ресторане. Для него это было очень большим карьерным достижением. Чтобы проверить собранную информацию, требовался мобильный телефон девушки. Вскоре его удалось найти в арендованном доме под матрасом. Когда об этом узнали ее близкие, это показалось им очень странным, так как Молли никогда не прятала смартфон. Обычно она всегда держала его на виду, так как была онлайн практически 24/7, все время, когда бодрствовала. Это натолкнуло детективов на мысль, что она могла знать, будто ей угрожает опасность. Поэтому спрятала мобильный телефон так, чтобы незаметно им воспользоваться и вызвать службу спасения. К сожалению, это не помогло. Проверив мобильный телефон, детективы удостоверились, что идут верным путем. Как оказалось, в ночь на 9 апреля она переписывалась с каким-то человеком, но его номер не был сохранен в телефоне. Несмотря на это, очевидно, что девушка была хорошо с ним знакома, так как пригласила собеседника к себе домой. Они обсуждали, когда он сможет приехать. Судя по перепискам, встреча должна была произойти между 22:30 и 23 часами. В 23:37 Молли была жива, так как ответила одной из своих подруг в социальных сетях. Девушки договорились встретиться и выбрали четверг. В 2:59 ночи тот же самый неизвестный номер отправил последнее сообщение, но его уже никто не прочитал. По всей видимости, Молли погибла между 23:37 и 2:59 часами ночи. Но кто это мог быть? Теперь следовало в этом разобраться. Когда номер в мобильном проверили, оказалось, что он не принадлежал ни Райану, ни Дэвиду. Проверили данные GPS, которые позволили окончательно снять с обоих молодых людей подозрения. Их мобильных телефонов не было поблизости от дома Молли в ночь убийства. Проверка неизвестного номера по базе данных правоохранительных органов позволила выйти на 23-летнего Реджинальда Кимбра. Это имя до сего момента при расследовании не упоминалось. Тем не менее, друзьям Молли было известно, кто такой Рейджи. Девушка познакомилась с ним в Тиндере, когда училась в колледже в Арканзасе. Он окончил среднюю школу Плейна в 2011 году, после чего поступил на службу в войска. Он утверждал, что учился в университете, но позже выяснилось, что это была ложь. Он просто общался со многими студентами, регулярно встречался здесь с одним из бывших школьных друзей, а также несколькими подружками. В их числе оказалась соседка Молли по комнате, которую звали Меган Льюис. Так завязалось знакомство и с Молли. Каждый раз, когда Рейджи приезжал в университетский городок навестить друзей, он проводил время в одной компании с Молли. Меган Льюис рассказывала, что отношения между молодыми людьми развивались быстро. Какое-то время они даже жили вместе, но вскоре между ними начался разлад. Они отдалялись все сильнее. К 2015 году оба прекратили любые контакты, как и Меган с Молли. Они больше не виделись после окончания учебы. Затем свидетельница поделилась, что через некоторое время у нее самой начались отношения с Рейджи. Как казалось, молодой и понимающий человек очень быстро стал жестоким и манипулятивным. Подозрения в адрес Рейджи стали укрепляться. Рейджинальда без труда удалось найти. Он добровольно приехал в участок по запросу полиции, чтобы пообщаться с детективами 14 апреля 2017 года. Во время разговора парень признался, что они некоторое время действительно встречались с Молли. Между ними не было ничего серьезного, в основном секс без обязательств. Пара рассталась окончательно после нескольких ссор. По словам Рейджа, 9 апреля он действительно был в доме девушки, так как незадолго до этой встречи они начали переписываться снова. Он заявил, что приехал к Молли около 22:30. Здесь они мило общались, смотрели телевизор, немного выпили и просто делились последними новостями. Парень поцеловал Молли, а от интима она отказалась, поэтому он просто уехал около 1:30 ночи. Рейджи изображал, что ему безразлична судьба Молли, заявил, что был шокирован, услышав, что она погибла. Больше всего поражало совпадение временных промежутков. Судя по времени, вскоре после того, как он уехал, Молли погибла. Парень охотно шел на сотрудничество со следствием и даже добровольно предоставил образец ДНК. а также передал мобильный телефон для проверки. Когда были проанализированы записи с камер видеонаблюдения, оказалось, что Реджи ошибся на полчаса, указывая время, когда покинул дом Молли. Его зафиксировали камеры примерно в 2 часа ночи. Когда же Реджи на льду указали на эту ошибку, он был недоволен, что его считают лжецом. Парень считал, что ошибка на полчаса – это слишком мало для подозрений, но для детективов его оплошность казалась серьезной. Тон разговора сразу сменился. Реджи занял оборонительную позицию, когда ему предложили пройти проверку на полиграфе. Он отказался от дальнейшего сотрудничества. Он перестал разговаривать, поэтому его решили оставить в комнате для допроса одного и посмотреть, что он будет делать. Впрочем, ничего особенного в этот момент заметить не удалось. После проверки мобильного телефона его вернули Рейджи, и он просто ушел. Вещественных доказательств против него все еще не было. Теперь предполагалось провести проверку профиля ДНК подозреваемого с образцом тела жертвы. В любом случае, из-за лжи относительно времени, Рейджи стал главным подозреваемым. После проверки криминального прошлого, подозрения в его адрес только усилились. Следователи выяснили, что в 2014 году от его рук пострадала 20-летняя девушка по имени Кэти Коутс. С ней связались. Кэти рассказала, что познакомилась с парнем на пляже, и молодой человек, который изначально вел себя как настоящий джентльмен, изнасиловал ее. Как только они остались наедине, Кэти заявила, что он ее душил. К счастью, ей удалось пережить нападение. После этого она отправилась в полицейский участок и заявила о нападении. Рейджи был арестован, но молодой человек настаивал, что интим произошел по обоюдному согласию. Парень утверждал, что Кэти просто чувствовала вину, потому что изменила с ним своему парню и решила отомстить. Речь шла о пьяных студентах, поэтому постепенно инцидент просто замяли без предъявления обвинений. Затем выяснилось, что это был не первый инцидент, связанный с Реджинальдом. Первое зафиксированное нападение он совершил в 2012 году в своем родном городе Плейн, штат Техас. Девушка тоже выжила. Ее звали Мелисса Уилтон. На момент преступления она училась в выпускном классе. С Рейджи познакомилась случайно. Они сразу обменялись номерами телефонов. После этого он пригласил Мелиссу к себе в гости. Несмотря на то, что он попросил ее залезть через окно, она согласилась и стала жертвой нападения. Любопытно, что при расследовании этого инцидента Рейджи прошел полиграф, а затем вынудил Мелиссу отказаться от обвинений. Несмотря на то, что судебное преследование в обоих эпизодах отсутствовало, девушки рассказывали похожие истории, которые перекликались с обстоятельствами смерти Молли. Так как против Реджи были только косвенные доказательства, начали прорабатывать имеющуюся базу улик, так как акцентировали внимание на цикле стирки машины. Когда она была открыта полицейскими, то едва закончила стирать белье. Сосредоточились на временных промежутках, пытаясь выяснить, сколько на это потребовалось времени. К сожалению, отслеживать потребление воды в городе с точностью до минуты было невозможно. Но детективам повезло, так как в доме, который снимала Молли, был умный счетчик. Прибор регистрировал потребление воды с интервалом примерно в 15 минут. Как оказалось, потребление электроэнергии резко выросло в 1:45 ночи, почти в 3 раза. Проверка стиральной машины аналогичной модели подтвердила все подозрения. А значит, стирка была запущена еще тогда, когда парень находился в доме жертвы. Так, у полиции появилось больше ценных улик. Однако этого все еще было недостаточно, чтобы арестовать Реджи. Следователи спешили задержать подозреваемого, опасаясь, что он совершит новый удар. И не ошиблись. 14 апреля 2017 года пропала еще одна женщина, 36-летняя Меган Гетрум, родом из Плейна, штат Техас. В день, когда она исчезла, женщина пропустила день рождения брата, что выглядело очень нетипично для нее. Когда на следующий день она не вышла на работу, все окончательно поняли, что произошло нечто тревожное. Брат приехал проверить, все ли в порядке в доме сестры, но ничего не нашел. Началась поисковая операция. Вскоре тело неизвестной женщины было извлечено из озера, расположенного примерно в 50 километрах от Плейна. На ней была одежда, соответствующая описанию Меган. Причиной смерти женщины стали травмы головы тупым предметом. Были обнаружены следы сдавливания лица и шеи. Она также стала жертвой жестокой расправы, была изнасилована. Во время расследования полицейские столкнулись с компанией подростков, которые прогуливались неподалеку от дома Меган тем же вечером, когда она исчезла. Они рассказали, что видели здесь темнокожего парня 20 лет, по описанию похожего на Рейджинальда. Кроме того, свидетели предоставили описание автомобиля – синий Бьюик, который кружил по району. Он также совпадал с машиной главного подозреваемого. После этого детективы, работающие над этим делом, связались с детективами, расследующими смерть Молли. Они начали сопоставлять обстоятельства и поняли, что Реджи – главный подозреваемый в обоих случаях. 26 апреля 2017 года был выдан ордер на арест 23-летнего Реджи. Его нашли в доме отца в Плейне. Он был арестован под залог в $500,000. Вскоре были закончены экспертизы. Преступнику не удалось скрыть источник ДНК. Его образцы извлекли из тела 36-летней Меган и 22-летней Молли. Затем, в июне 2017 года, ему предъявили обвинение в нападении на Кэти Коутс. После этого еще больше женщин обратилось в правоохранительные органы, заявив, что и они подверглись нападениям со стороны Рейджа. С 2014 года таких оказалось 5. При этом детективы были уверены, что далеко не все пострадавшие заявили на насильника. Масштабы злодеяний преступника оставались загадкой. К началу 2018 года Реджи столкнулся сразу с 2 обвинениями. Оба из них карались смертной казнью, а также целым списком менее тяжелых преступлений. Против него было готово дать показания 8 женщин, которые пережили нападение. Естественно, общественность негодовала, ведь если бы на заявление всех пострадавших сразу обратили внимание правоохранительные органы, то Молли и Меган все еще могли бы быть живы. В течение года после гибели дочери вся семья Мэттьюсон начала активную волонтерскую работу. Они запустили сразу 3 инициативы, призванные поддерживать женщин, пострадавших от рук насильников. Даже хотели учредить стипендию университета для таких жертв. Через 2 года после смерти дочери Трейси обратилась к законодателям Техаса и задала очень важный вопрос. Как можно предотвратить подобные инциденты? Так появился закон Молли, который должен был повысить возможности по распознаванию серийных преступников и предотвращению сексуального насилия. Что касается Реджи, после ареста последовали многочисленные задержки и переносы судебного процесса, в том числе связанные с пандемией. Только 18 марта 2022 года он, наконец, признал себя виновным в непредумышленном убийстве Молли. Это позволило ему избежать высшей меры наказания. Вместо этого он получил сразу несколько пожизненных сроков без права на условно-досрочное освобождение. До сих пор детективы считают, что его жертв намного больше. Законопроект Молли заработал в полную силу. В июне 2020 года во время обыска криминальной группировки в Тайлере, штат Техас, был изъят телефон, где обнаружили видеозаписи, на которых происходило сексуальное насилие. После этого была использована база данных штата, обратились к агентам ФБР, чтобы выйти на преступника, зафиксированного в материале. Это позволило сделать первый подтвержденный арест благодаря закону Молли. Был пойман, а впоследствии и осужден преступник по имени Джейси Дэй.